Паоло хотел устроить своей дочери прекрасную жизнь. Таким был его план. Он хотел обеспечить ее всем самым лучшим. И вот теперь, когда они еще не успели распаковать чемоданы, он вынужден был признать, что прекрасной жизни девочки на новой родине не светит. Из демонстрационного зала салона донесся какой-то шум, и Паоло вышел посмотреть, что происходит. Там стоял коренастый мужчина с толстой шеей и коротко подстриженными волосами и сумрачно разглядывал взломанную дверцу Альфа-Ромео. «Мы закрыты», — сказал Паоло как можно спокойнее. «Ты Майкл Боресси!» Паоло внезапно узнал этого человека. Перед ним стоял муж Джинджер. Он подумал о своем брате, пьяном и валяющемся на полу, о его разоренной и разбежавшейся по свету семье, и не смог найти в себе сил, чтобы обрушить на Майкла еще одно унижение. Он глубоко вздохнул и громко сказал, пытаясь перекричать сигнализацию: «Да, это я, Майк Боресси!» Потом Паоло увидел поднятый кулак и был бы рад избежать встречи с ним, но времени у него не хватило, и следующую минуту этот кулак со всей силой обрушился на его физиономию, и он почувствовал в нем что-то твердое и металлическое, может быть, обручальное кольцо. Вот было бы забавно. Его нижняя губа была рассечена в кровь. Кроме того, этот удар едва не свалил Паоло с ног, и он завертелся на месте в поисках равновесия, а когда снова повернулся к мужчине, то увидел, что тот собирается ему что-то сказать, произнести спич. «Она вернулась ко мне и к детям», — сказал мужчина. «Я не знаю, чем ты заморочил ей голову. Но она тут ни при чем, это точно!» Когда мужчина ушел, Паоло запер салон и попытался отключить сигнализацию на Альфа-Ромео. Потом вернулся в офис и нашел Майкла плачущим. Паоло обнял брата и несколько раз легко поцеловал его в макушку. «Я потерял ее, Паоло!» — плакал Майкл. «Я потерял любовь всей своей жизни!» Сперва Паоло решил, что его брат печалится о Наоко, своей верной и красивой жене, которая от него ушла. Потом подумал, что речь идет о Джинджер, уставшей домохозяйке, которая вышибла из него мозги, а затем благополучно вернулась к мужу. Но потом понял, что речь совсем о другом, вернее, о другой. Речь о любви всей его жизни — фотографии, которая хранилась и у Паоло в ящике стола. Ею могла быть только Хлоя. Кэт остановилась у витрины благотворительного магазина и начала изучать выставленные там детские коляски. Вот старомодный агрегат, какие можно было видеть на черно-белых фотографиях межвоенного периода. Обычно его толкали по площади Беркли, строгие няни, одетые в униформу. На какие-либо трансформации он был не способен, но его добротность не вызывала сомнений. Конечно, это не оригинальный продукт, а его современная копия в стиле ретро. Однако Кэт подумала, что вещь в сущности неплохая. Она вошла в магазин, решив познакомиться с коляской поближе. Удивительно прочная и надежная. Именно такими вещами она хотела окружить будущего ребенка, именно таких вещей ей самой не хватало в течение всей жизни. Однако, с другой стороны, коляска слишком громоздкая. Возить в ней ребенка все равно, что возить его в танке. Перед мысленным взором Кэт возникла картина, как она сражается с этой коляской в дверях супермаркета. Ребенок вопит, все глазеют. «Кэт!» «Рори». На его лице играла робкая, удивленная улыбка. Сперва Кэт подумала, что он шел за ней по пятам, но потом увидела, что он держит в руках две большие спортивные сумки, полные белых каратистских костюмов. «Вот, сдаю это в магазин». Ученики имеют обыкновение вырастать из своей одежды, а некоторые ребята не могут начать заниматься боевыми искусствами только потому, что у них нет формы. Хочешь купить эту коляску? Просто присматриваюсь. Кэт почувствовала, что краснеет. Надо же, покупать вещи для своего неродившегося малыша в благотворительном магазине. Что это с ней случилось? До чего она докатилась? Ее словно вытолкнули на обочину жизни. «Знаешь, в том, что касается ребенка, я готов помочь», — сказал Рори. «Что бы между нами ни произошло, что бы ты обо мне ни думала, я хочу помочь, стоит тебе только попросить». Он подозрительно разглядывал допотопный четырехколесный агрегат. «Может, мы подберем что-нибудь поновее?» «Я не считаю товары секонд-хенд признаком поражения», — огрызнулась Кэт. «Мои младшие сестры выросли в моих старых платьях, и ничего страшного, никакого вреда им это не принесло». «Разумеется, в этом нет ничего страшного», — как можно мягче подтвердил Рори. «А ты как сама-то, ничего?» Она потрогала живот и в который раз удивилась тому, что с ней происходит. Ей это казалось, с одной стороны, чем-то удивительным и невероятным, а с другой — естественным. Это новая жизнь, растущая внутри нее самой, часть нее, которая продолжает жить на земле после того, как сама Кэт ее покинет. Ребенок развивается хорошо. Она увидела на лице Рори заметное облегчение. Он прекрасно знал, что значит быть родителем. Уж он-то имел представление о том, что во время беременности может случиться масса непредвиденных вещей. Сканирования показывают, что все идет нормально. Только не утаивай от меня свои проблемы, Кэт. В сущности, Рори хороший человек, она это прекрасно понимала. Именно поэтому она его и полюбила. Но ведь одной любви недостаточно. И желание поступать правильно тоже недостаточно, потому что как они будут жить после того, как он их бросит? Ее сердце наполнится еще большей горечью, и на свете появится еще один несчастный ребенок, чьи родители ненавидят друг друга. «Я же тебе говорила, я не хочу связываться с человеком, который не может пройти дистанцию до конца». Все говорят о женщинах, которые слишком стары, чтобы иметь детей, а я считаю, что нельзя забывать о мужчинах, которые слишком стары, чтобы иметь детей, причем не обязательно в биологическом смысле, но и в эмоциональном, в психологическом. В них иссякла жизненная энергия. Ты знаешь, кого я имею в виду?